Глава 15. Корона Российской империи. Интерлюдия 3. Наказ императора Александра III цесаревичу Николаю Александровичу. «Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести его до могилы так же, как нес его я и как несли наши предки. Я передаю тебе царство, Богом мне врученное. Я принял его 13 лет тому назад от истекавшего кровью отца. Твой дед с высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за все это он получил от русских революционеров бомбу и смерть. В тот трагический день встал передо мною вопрос, какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое передовое общество, зараженное либеральными идеями Запада? Или по той, которую предсказывало мне мое собственное убеждение? Мой высший долг государя и моя совесть. Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконной русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить все, что служит благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятая, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда слабости. Выслушай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести. В политике внешней держись независимой позиции. Помни, у России нет друзей, нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви. Она не раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она – основа всякого государства. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Толпа, весело перекрикиваясь и потрясая революционными транспарантами, шла вперед. В первых рядах весело матерились расхристанные молодчики, в которых можно было угадать бывших солдат русской императорской армии. Анархия и вседозволенность пьянила не меньше, чем уже принятая на грудь. За ними шагали какие-то юнцы неопределенных занятий, раскованные девицы. Попадался и черный люд, но тот как-то косился и явно чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Керенский брезгливо поморщился. «Ну а как прикажете действовать, если буквально все приходится делать самому? Когда он, веселый и возбужденный своим успехом в Кронштадте, ввалился в зал заседаний Временного комитета Думы, то не сразу обратил внимание на гнетущую атмосферу, царившую в помещении. Как оказалось, слушали сбивчивый отчет о неудачной попытке захвата Министерства путей сообщения, в результате чего Некрасов с Бубликовым были не то арестованы, не то расстреляны. Уяснив, что Некрасову и Бубликову не удалось разослать по железнодорожному телеграфу сообщение о революции, да еще и дорога на Петроград для царских войск по-прежнему открыта, Керенский взбеленился. Как им в голову пришло идти туда всего с несколькими солдатами? Как такое могло приключиться? Несколько тысяч человек в залах дерут глотки и слоняются по коридорам дворца, а на захват Министерства путей сообщения не смогли набрать людей? Немыслимая, непростительная ошибка, Почему вы не подсказали Некрасову, что нужно двигаться туда толпой? Они посчитали, что толпу туда просто не подпустят. Ведь там несколько пулеметов на баррикадах вокруг министерства, да и в самом здании. Родзянко мрачно смотрел на Керенского. Вот они и решили, что смогут малой группой. Тем более, что у нас были сведения, что там осталась всего одна рота кексгольмского полка, что Кутепов с преображенцами ушли в сторону Зимнего, что главным в здании МПС остался полковник Ходнев, а он с финляндского полка, чужой для кексгольмцев, а значит, не имеющий среди них авторитета. А шли с Некрасовым и Бубликовым как раз революционно настроенные солдаты из того же кексгольмского полка. Было мнение, что в своих стрелять не станут, и их удастся быстро распропагандировать. Да и была договоренность с товарищем министра Борисовым, что тот проведет наших коллег и все устроит, но не сложилось. Керенский с презрением смотрел на Родзянко. «Это несусветная глупость, дорогой Михаил Владимирович. Глупость, которая ведет к поражению. Нужно было вести толпу туда, как вы это не можете понять?» Только толпа, причем желательно толпа разномастная, разных сословий, с детьми и бабами. Солдаты бы не стали стрелять. А если бы стали? Упрямо огрызнулся Родзянко. Если бы все выполняли то, что должно, то и никакой революции бы не было. Вы же это прекрасно знаете. Если мы сейчас не возьмем под свой контроль железнодорожные перевозки, если мы не разошлем по всей России известие о том, что в Петрограде революция, то мы проиграем уже до конца сегодняшнего дня. Как в таких условиях можно говорить о каких-то вариантах и сантиментах? Александр Федорович Керенский был в бешенстве. «Я не допущу гибели революции!» — кричал он. «Я показал, как нужно делать революцию в Кронштадте, но к ужасу своему вижу, что в Петрограде вы не в состоянии сделать такую простую вещь, как захват здания!» «Ничего себе простую!» — возразил Родзянко. — Там узкая набережная, баррикады и пулеметы. Укрыться негде. Набережная простреливается на сотни метров. — Да не будет никто стрелять! — Хорошо! — Керенский хлопнул по столу ладонью. — Я вам покажу, как делаются революции! И вот он идет впереди толпы по набережной Фонтанки мимо ворот Юсуповского сада. Впереди дорогу им преграждает баррикада, а поверх нее на них мрачно смотрят тупые рыла пулеметов. И глядя в черные дула Максимов, Александр Федорович больше не испытывал той однозначной уверенности, что огонь не будет открыт. Ведь даже одна очередь поверх голов может обратить многотысячную толпу в паническое бегство. А уж кинжальный огонь в упор из четырех пулеметов вообще не оставлял никаких шансов на узкой набережной, зажатой между каменной стеной Юсуповского сада и парапетом у самой Фонтанки. Эх, нужно было просто поставить пару-тройку пулеметов на той стороне реки, а еще лучше прислать сюда броневик, да начать обстреливать здание МПС да баррикаду перед зданием. Артиллерии у забаррикадировавшихся нет, так что броневик мог вполне безнаказанно поливать огнем обороняющихся, не давая им поднять голову и начать стрелять по толпе. Ах, что теперь вздыхать о несбыточном? Все умны задним умом, это давно известно. А впрочем, это все несущественные мелочи, ведь он был уверен в том, что огонь открываться не будет. Исходя из опыта взятия под контроль различных учреждений и целых крепостей в эти дни, Александр Федорович прекрасно знал, что самым реальным способом захвата пункта, который охраняется вооруженным гарнизоном, является приход туда множества людей из числа населения города. Собиралась толпа, которая выкрикивала разные революционные лозунги, поносила власть и предлагала стоявшим в строю переходить на сторону народа. Затем, видя бездействие войск ввиду того, что офицеры не имели приказа открывать огонь и не знали, как им поступить в такой ситуации, из толпы в строй стражей порядка проникали агитаторы, которые выискивали слабых духом и начинали расшатывать дисциплину, подвергать сомнению их приказы и право власти такие приказы отдавать, ведь перед ними стоит народ, а значит, они должны подчиниться требованиям народа. Потом из толпы выбегали подготовленные боевики, которые быстро разоружали офицеров и оставшихся верными присяге солдат. А дальше начиналась вакханалия. С офицеров срывали погоны, не поддавшихся требованиям народа били и тащили в толпе для революционного самосуда на площади. Тех же, кто уступил, быстро поглощала бушующая толпа, и вот они уже вместе с народом идут захватывать очередное здание министерства или приводить к присяге народу еще одну воинскую часть. Здесь же в толпе шли хорошо организованные и дисциплинированные молодчики, подчиняющиеся невидимым для простого глаза командам своих старших. И вот опьяненная вседозволенностью и революционной правотой людская масса шла вперед, увлекаемая опытными направляющими, которые, поделив толпу на квадраты, вели людей к известной только кукловодам цели. Революционная гидра расползалась по столице. По существу Некрасов и Бубликов совершили ошибку, понадеявшись на то, что войска в столице полностью деморализованы и не окажут никакого сопротивления, легко уступив агитации кучки людей. Кроме того, они понадеялись на то, что товарищ министра готов радостно распахнуть перед ними двери. И опираясь на эти соображения, горе-комиссары решили захватить важнейший объект сходу, лихой атакой небольшой группы активистов. И совершенно неожиданно для себя потерпели полное фиаско. Но сам Александр Федорович Керенский этих ошибок повторять не намерен. Однако, чем ближе были пулеметы, тем хуже было предчувствие у трибуны революции. Он резко сбавил ход и, обернувшись, выкрикнул что-то восторженное, призванное подбодрить отстающих. Одновременно с этим, пропуская мимо себя демонстрантов, Александр Федорович раздавал указания, спешно формируя отряд из числа тех, у кого в руках было какое-то оружие. Керенскому уже было ясно, что захватить МПС просто напором толпы, как он надеялся ранее, явно не получится. А значит, придется использовать массу людей в качестве прикрытия вооруженного отряда, который и начнет штурм. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Когда четверть часа назад я увидел стоящий на станции императорский поезд, признаюсь честно, меня чуть Кондратий не обнял. По моим прикидкам, он уже должен был быть очень далеко, и на столь скорую встречу с братом я никак не рассчитывал. И если он здесь, значит, он вполне может быть в курсе моих шалостей. Если это так, то какой прием меня ждет? Прикажет взять меня под домашний арест и для надежности запереть в одном из купе поезда? Так сказать, чтобы был под присмотром. Как-то такая перспектива в мои планы не входила. Не все еще я исправил из того, что братец Коля нацарствовал. С другой стороны, явившись в Оршу, разве я могу наглым образом уклониться от встречи с императором? Тут ведь не сошлешься на занятость или плохое самочувствие. Ведь как-никак я вроде как должен как минимум обрадоваться, увидев спасенного царя, и уж тем более я обещал верно подданнически явить все свои действия на суд государя-императора. Ой, скверно-то как. Тем более, что двинутые по моему приказу войска из Минска начнут прибывать уже в ближайший час. А у меня тут такая вот неприятность. Ведь может выйти форменный конфуз, когда я вроде как от имени царя-батюшки, а тут он весь такой в белом является и приказывает взять меня под арест. Но главная мысль меня терзала, когда я подходил к вагону с императором, что именно на выходе из этого самого вагона мне поперла карта, улыбнулась удача, и поразительным образом стало все получаться. Не исчезнет ли мой фарт, если я опять войду сюда? И выйду ли я вообще? «Ваше императорское высочество! Государь приказал проводить вас к нему, как только вы прибудете». Я кивнул и шагнул вслед за генералом Воейковым внутрь царского вагона. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Господин полковник, там снова революционная общественность пожаловала». Ходнев оторвался от подчеркивания заинтересовавшего его места в газете и поднял голову на дежурного офицера. Полковник весело посмотрел на поручика. «Догоните их в шею! Нам арестованных ранее кормить приходится, а тут еще новые нахлебники. Гоните их, поручик, гоните!» Офицер замялся, но все же возразил. «Осмелюсь заметить, господин полковник, но, боюсь, это будет трудно сделать. Их там полная набережная». «Это...» — дежурный замешкался в каком-то смущении, но все же договорил. «Господин полковник, считаю своим долгом предупредить, что солдаты колеблются и, вероятнее всего, откажутся стрелять по безоружной толпе». Ходнев кивнул, встал и, автоматически сложив газету, сунул ее во внутренний карман шинели и вышел из кабинета. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Сгорбленная фигура Николая поразила меня. Император сидел, опустив голову, и безразлично смотрел в одну точку на полу вагона. Его спина, всегда прямая и образцовая, сгорбилась. Плечи поникли. Что-то защемило у меня в груди, и я шагнул к брату. «Ники, я пришел. Что случилось?» Никакой реакции. Я тронул его за плечо и вновь мягко позвал. «Ники, ты слышишь меня?» Государь поднял на меня затуманенный взгляд. Какое-то время он не узнавал меня, затем его взгляд прояснился, и сразу из его глаз хлынула такая волна боли и отчаяния, что я отшатнулся, как от удара. «Что случилось?» — повторил я. Николай что-то хотел сказать, но спазм сковал ему горло, и он закашлялся. Пытаясь унять кашель, император откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Затем мертвым голосом проговорил лишь два слова. «На столе». И я взглянул на стол и увидел там бланк телеграммы. Взяв ее в руки, прочитал страшные слова. «Его императорскому величеству Николаю Александровичу. Государь, волею судьбы выпало мне сообщить вам ужасные известия. Александровский дворец захвачен взбунтовавшимся царско-сельским гарнизоном. Сопротивление по приказу государыни не осуществлялось. Обезумевшая толпа разгромила дворец. Убито несколько человек. Точных данных об убитых не имею. По имеющимся отрывочным сведениям, августейшую семью и челядь согнали в одну комнату в подвале дворца. Мятежники ударили прикладом цесаревича. Алексей, упав с лестницы, сломал руку. Кровь остановить не могут. Опасаюсь наихудшего. Более полных данных не имею. Никакой связи с августейшей семьей нет. Удерживаю вокзал, отбивая попытки штурма. Начать атаку дворца не имею возможности ввиду опасности для августейшей семьи. Жду повелений. Молитесь за цесаревича, августейшую семью и всех нас. Кирилл». Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Ходнев шел через фойе Министерства путей сообщения. Шел и смотрел в сосредоточенные лица солдат, в лица полные тяжких дум и явных сомнений. Шел и понимал, что они вполне могут отказаться выполнять приказ об открытии огня. Кутепов очень подкузмил в этом вопросе, уведя с собой самую надежную часть защитников этого здания. Будь здесь ушедшие преображенцы, то, вероятнее всего, проблем бы не возникло. А вот оставшиеся кексгольмцы явно колебались. Вот где он, полковник Ходнев, не доглядел и допустил падение дисциплины? Неужели короткое общение с агитаторами так повлияло на моральный дух солдат? Или, быть может, ошибкой было назначение командиром Ходнева, фактически незнакомого кексгольмцам офицера, при том, что знающих его финлянцев в здании было катастрофически мало? Почему-то Ходнев был уверен, что приказ самого Кутепова солдаты выполнили бы беззаговорочно. Ну да тут теперь ничего не попишешь, придется уповать на самого надежного в этой ситуации человека, на самого себя. Отдав последние распоряжения, Ходнев вышел из здания. По набережной шла огромная толпа. Шла с флагами и транспарантами, шла, выкрикивая лозунги и распевая песни. Шла, оглашая округу смехом и ругательствами. Толпа бурлила, зажатая между стеной Юсуповского сада и рекой. Задние напирали на передних, но те, увидев идущую им навстречу одинокую фигуру полковника с металлическим раструбом рупора в левой руке, начали постепенно останавливаться. И вот между одиноким офицером и многотысячной толпой осталось 20 метров. Затихли песни, прекратились выкрики. На набережной потихоньку установилась полная тишина. Лишь тысячи облачков пара вырывались из ноздрей тысячеголовой змеи, поднимаясь в небо над Фонтанкой. Молчали и солдаты за баррикадой у здания МПС. Молчали держащие в руках винтовки. Молчали прильнувшие к своим максимам пулеметчики. Молчали солдаты. Молчали офицеры. Наступал момент истины. Момент, который, быть может, определит судьбу русской революции и всей России. Ходнев и Керенский. Кто кого? Раненый в боях офицер или политик и депутат Государственной Думы? Человек, командовавший полковой разведкой, или человек, возглавлявший масонскую ложу «Великий Восток народов России»? Верный присяге служака или верный лишь себе самому демагог? Кто из них? Кто из нас скажет, кто из них был прав? Каждый из них был верен своим идеалам и служил им так, как каждому из них представлялось единственно правильным. Каждый из них имел на руках кровь, и каждый считал эту кровь неизбежным злом. Каждый из них был яркой личностью и был в определенном смысле героем. Как часто побеждают правильные и положительные герои? И кто из них правильный и положительный герой? Кто из них должен был победить? Впрочем, для истории все рассуждения не имеют никакого значения. Ведь часто причиной, изменившей ее ход, становится банальнейшее «так уж получилось, и с этим ничего не поделаешь». Его величество случай. Как часто слепой случай, обыкновенная ошибка или невероятное стечение обстоятельств влияли на ход мировой истории? Ведь стоило событиям пойти совсем чуточку не так, и мы бы жили совсем в другом мире, с другой историей и другими героями. Что было бы, если бы во время безрассудного прорыва к царю Дарию погиб в битве при Гавгамелах Александр Македонский? Что было бы, если бы ураган не разметал испанскую непобедимую армаду, а ранее не потопил бы флот вторжения монголов на пути в Японию? Что было бы, если бы в 1944 году в бункере у Гитлера случайно не передвинули за тяжелую тумбу письменного стола портфель с бомбой, и фюрер бы погиб в тот день? Что было бы, если бы не случайность? Тишина затягивалась. Молчала толпа. Молчали кексгольмцы. Молчал Ходнев. Наконец полковник поднял ко рту рупор и крикнул: «И кто тут главный?» В толпе послышался смех Керенского. Затем Александр Федорович выкрикнул из-за спин стоявших впереди: «Полковник, не считайте себя умнее Господа Бога! Ваши дешевые попытки обезглавить демонстрацию, убив лидера, не сработают! Дураков здесь нет, можете не утруждать себя!» Ходнев пожал плечами. «Тогда с кем мне говорить и о чем? Я никого не вижу, лишь слышу слабый голосок в толпе». Снова смех. «Вы говорите с народом и должны подчиниться ему. Вы должны сложить оружие и пропустить нас в здание Министерства путей сообщения. Вам минута на размышление». Полковник тоже засмеялся. «А с каких пор 1000 человек является всем народом? И с каких пор предводитель шайки мятежников может говорить от имени всего народа?» Керенский ликовал. Было совершенно ясно, что стрелять в них не будут. Ведь в противном случае этот полковник не стоял бы на линии огня своих пулеметов ровно посередине между баррикадой и толпой. Да и жерла пулеметов смотрели поверх голов толпы, куда-то в хмурое петроградское небо. Значит, офицер вышел в безумной попытке остановить их в одиночку, не надеясь больше на своих солдат. А значит, они победили. Александр Федорович открыл рот, чтобы дать команду начать движение вперед, уже представляя себе, как толпа сомнет этого смелого, но глупого полковника, как будут растаскивать эти баррикады, отнимать у солдат оружие и отгонять их от пулеметов, как он, Керенский, торжественно войдет в здание, но тут где-то рядом с ним кто-то крикнул: «Ах ты ж сука!» и грохнул выстрел. Пуля сбила папаху с головы Ходнева, а кто-то из пулеметчиков от неожиданности вдавил гашетку Максима. Полковник опрометью бросился ничком на снег, и лишь пули заплясали у него над головой с обеих сторон, басовитым гулом и визгом разрезая морозный воздух и выбивая искры из мостовой. Боевики в толпе открыли огонь по баррикаде, но они никак не могли тягаться с хорошо укрытыми четырьмя пулеметами, извергающими из своего черного нутра сотни пуль в минуту. Толпа охнула и побежала. Еще две минуты назад уверенная в себе и жаждущая чужой крови черная толпа бежала, оставляя на снегу брызги своей крови раздавленных и покалеченных. Бежала во все стороны, не разбирая дороги, через мост или заворачивая в Обуховский сквер, растекаясь затем по обе стороны Забалканского проспекта. Случайный выстрел, как это много раз случалось, вновь изменил предначертанный ход событий, а пулеметы обратили вспять историю, изменили течение времени и переломили кажущуюся предопределенность судьбы. Случай. Спустя несколько коротких и страшных минут над набережной повисла оглушающая тишина, и даже стоны лежащих на грязном снегу людей, казалось, не могли пробиться сквозь вату наступившего безмолвия. От здания к стоявшему посреди мостовой единственному человеку шел офицер. Когда они поравнялись, поручик нерешительно взглянул в окровавленное лицо полковника, смотревшего на лежащие на снегу тела невидящими глазами. «Вы ранены, ваше высокоблагородие?» Словно очнувшись, Ходнев увидел стоявшего рядом и тихо спросил: «Вы сделали все в точности?» «Так точно, господин полковник, пулеметчики стреляли поверх голов, как вы и приказали, только...» «Что только?» Поручик помялся, но, собравшись с духом, ответил: «Только они не собирались стрелять, господин полковник. Когда вы ушли навстречу толпе, солдаты устроили голосование и решили, что стрелять по безоружным они не станут. Но когда те начали стрелять, у одного из пулеметчиков, видимо, не выдержали нервы, и он дал очередь в небо, ну и закрутилось». Ходнев кивнул. «Прикажите санитаров всех живых перевязать и в ближайший лазарет. А мертвых? Мертвых нужно посчитать и убрать с площади. Да, и священника пригласите». Поручик кивнул и побежал выполнять приказ. А полковник медленно пошел среди лежащих, всматриваясь в искаженные страданием лица. Рабочий, матрос, вероятно, студент. Какая-то бабка, не сидела же старой дома, еще рабочий. Какой-то хорошо одетый господин. Ходнев стоял над раздавленным телом худощавого господина с орлиным профилем. С минуту полковник разглядывал тело лежащего на снегу, а затем вынул из внутреннего кармана шинели газету от 15 февраля 1917 года, которую он читал от «Нечего делать сегодня», и, развернув ее, еще раз пробежал глазами по строкам. После прочтения полковник положил на грудь лежащего газету и твердо пошел назад в здание министерства. Февральский ветер играл листом газеты, на котором бросались в глаза строки, подчеркнутые карандашом. На заседании Думы 14 февраля в своей речи господин Керенский заявил: «Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало. Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы – путь физического их устранения. Наконец ветер унес листок вдаль, а на черном предмартовском снегу остался лежать член Временного комитета Государственной Думы, лидер фракции «Трудовая группа» в Госдуме, товарищ председателя исполкома Петроградского совета рабочих депутатов, генеральный секретарь Верховного совета масонской ложи «Великий Восток народов России» Александр Федорович Керенский. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. В кабинете повисла гнетущая тишина, и лишь вновь разыгравшаяся метель завывала снаружи. Я положил ладонь на плечо императора. «Никки, что ты намерен делать?» Тот пожал плечами. Затем бесцветным, уставшим голосом проговорил: «Я был сейчас в церкви. Я долго молился ему. Просил Всевышнего спасти Алексея и даровать ему исцеление. Что еще я могу сделать?» Он помолчал. «Господь наказует меня. Я был готов принять все, что касается меня самого, но Алексей... Нет, я не готов. За что, Господи?» Николай судорожно втянул воздух в легкие. «Моя гордыня. Я возомнил, что готов нести свой крест, что это лишь мое, и я ревностно защищал свое право на это испытание. Как я мог такое допустить? Как могло случиться, что солдаты гарнизона царского села подняли руку на наследника престола? Почему смута охватила Россию? В чем я виноват? Что сделал или не сделал? Не могу понять». Царь бездумно провел ладонью по краю стола. Затем тихо спросил: «Ты готов принять престол?» «Что?» Я ошарашенно взглянул на него. Вот чего я не ожидал сейчас, так это такого поворота событий. Но Николай продолжал бесцветным голосом: «Когда я молился, то пообещал Господу, что если Он смилостивится и остановит кровь моему сыну, то я отрекусь от престола и посвящу остаток дней своих молитвам и милосердию. Я отрекусь за себя и за Алексея. Он все равно не сможет править. А если кровь не остановится, то...» Самодержец с отчаянием посмотрел мне в глаза. «Тогда его кровь будет на моих руках, понимаешь? Как я буду смотреть в глаза девочкам? Как посмотрю в глаза Алекс? Это ведь моя вина, моя, понимаешь? Все, что происходит сейчас, это моя вина». Николай опустил голову. «Быть может, у тебя получится то, чего не смог сделать я. Будь хорошим государем и прости, если сможешь». Я не знал, что мне делать и что говорить. Как должен я поступить? Похоже, что я попадаю в ситуацию, которую хотел всеми силами избежать. Отречение Николая автоматически рождало проблему принесения войсками и народом новой присяги, а точнее проблему появления выбора, кому эту самую присягу приносить: мне любимому или временному правительству, будь оно неладно. Вот мы, видимо, и подошли вплотную к гражданской войне в России. А за ней прогнозируемый всякими там аналитиками развал страны и прочие прелести. Ситуация просто катастрофическая. Вот что мне делать теперь? Должен ли я его отговаривать? Ведь видно, что царь не совсем в здравом рассудке и действует на эмоциях. Возможно, если не дать ему сделать этот шаг, через пару дней он придет в себя. Ну и что будет? Выдержит ли Россия его правление дальше? Сомневаюсь, откровенно говоря. Но с другой стороны, как мне выкрутиться из этой ситуации? Ведь план «Б», принятый мной к исполнению после прошлого неудачного разговора с Николаем, предусматривал жесткие и радикальные шаги с моей стороны. Однако шаги эти должны были лишь поставить императора перед фактом и фактически заставить его объявить реформы. Но ни в коем случае в мои планы не входила смена царя. Я вовсе не стремился получить тяжелую императорскую корону в качестве повседневного головного убора. Максимум, на что я рассчитывал, это пост премьер-министра на какой-то переходный период, да и то предпочел бы не навлекать на члена императорской фамилии и брата императора народный гнев за неизбежно болезненные реформы. Ведь сделать довольными всех абсолютно невозможно. Поэтому лучшим я считал вариант стать сильным человеком за кулисами трона, который будет дергать за ниточки в тени общественного внимания. Пусть у рампы в свете софитов красуются всякие там Лукомские и прочие актеры. Меня и роль режиссера вполне устроит, зачем мне лезть на сцену? Тем более, что все в стране придется ломать через колено, а значит мне, царю, придется прикладывать усилия на порядок большие и встречать сопротивление в 10 раз более сильное, чем если проводить такие же реформы от имени смягчившегося и прозревшего, но все же привычного народу Николая II. Поэтому, очнувшись от раздумий, я увидел, как император что-то подписывает на исписанном листе. Затем он протянул мне бумагу. Высочайший манифест. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа нашего, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российского. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Николай. Город Орша. 28 февраля 1917 года.